Ах, выше всяких похвал, тех страстей был накал. Окончание интриги в зале вряд ли кто знал. Что с Дарой? Нет причин для дрожи в голосе, мой дорогой Тос. Она в полном порядке, и лучшие врачи, что доступны мне. А это, хочу заметить, знак качества, уже спешат сюда, как критики на премьеру. Арсен нарочито выдохнул. Однако мецената это вовсе не задело. Вы свою роль сыграли выше всякого ожидания, голубчик. Позвольте же и мне сыграть свою. Меценат спустился в зал и вальяжно уселся рядом с Тосом. Я обещал вам ребенка ведьмы, и я сдерживаю слово. Вот, прошу. Отточенным жестом он вытащил из кармана визитку. Приют белой леди? Что он там делает? И насколько точна информация? Что он там делает? Ждет своего часа, разумеется. Ему уготована малая роль. Последней быть пешкой в игре для ферзей. Отчаяние, страх, ядовитая боль. Он лишь ожидает прихода друзей. Вы знаете, как эта ваша манера раздражает? Пожили бы вы с этим, Тос, не задавали бы вопрос. Вас проводит мой друг. Фигляр! Минуту спустя из-за кулис возник олиповатый человечек с выбритыми висками, в цветастом костюме и театральной клетчатой полумаске. К вашим услугам. Он уже в курсе. Станет вашим проводником, укажет на слабые места оборонного сценария, как только вернетесь с подмогой. Если, конечно, вы не хотите совершить подвиг в одиночку. А теперь вперед! Вас ожидает публика. Тос встал, чеканно и холодно поклонился меценату и зашагал на выход. Фигляр, пожав плечами, удалился в противоположном направлении, а меценат, усевшись в кресло, начал что-то напевать себе под нос. Акт 2. Интерлюдия 25. О, офтальмучник вернулся! Как жизнь? Не оборвалась? Добрый день. А Фица никто не видел? Кого? А, этого, безрукого немого. Не, он взял беззубого и лысую, да нарезал боты. Проклятье, опоздал. Тос уселся на видавший виды диванчик в дальнем конце коридора, где располагалась курилка, и где теперь, восседая в груди вонючих старых подушек, обитал Пим, никогда не имевший своего угла в повстанческом убежище. Опоздал ты, когда наследственность раздавали. А сейчас тупо не успел. Они смылись буквально час назад. Тос ничего не ответил, нервно постукивая себя кончиками пальцев по коленям и явно о чем-то напряженно думая. Ты рожать собрался, судя по фасаду. Так иди в сортир, тут только я могу. Помогите мне, Пим. Что? Мне нужны люди. Я нашел, где держат ребенка нашей Дары. Но без боя или хитрости туда не попасть. Мне нужна помощь. Так иди к командору, он даст тебе расходники. Нет, командору не надо знать, что я тут. Он... В общем, не надо и все. А вот вам я могу доверять. Эка тебя уронили при родах, мама недешевая. Мне доверять? Да я сам сплю с ножом в руках, чтобы чуть что, себя же и пырнуть. Вы можете хоть пару минут быть серьезным? Пим нахмурился. Был уже серьезным. Получились серьезные проблемы. А затем сплюнул и вздохнул. Ладно, куда идти? В приют белой леди. Пим вскочил, потерял равновесие на подушках и упал на пол, сбив пепельницу себе на голову. Впрочем, от этого цвет его волос вовсе не изменился. К войничам! Нет-нет-нет, хоть обед, хоть минет, ноги моей даже отрезанной там не будет. А что там такое? Спросил Пятно, осторожно выглядывая из-за угла. Подслушиваете? Скорее, я пассивно участвую в беседе. Откуда вы все такие умные? Это Уилл Пилгрим так говорил. Правда, его потом охранник избил. Вы вообще кто такой? О, знакомься, Тос. Это Пятно. Самый полезный человек на том квадратном метре, где он стоит. Вот его и возьми. А я квойнич, только навзничь, да и то совсем не очень. Пим подбежал и вытащил Пятно поближе к свету. Все, прижми пись и торопись. И Пим быстро удалился. Он веселый, правда? Обхохочешься. Я Арсен Тос. А я Пятно. Они пожали руки. Нормальное имя есть? Ну, есть. Пятно замялся. Что? Оно женское, что ли? Ну, нет. Меня зовут Фиц. Мама так назвала. Но просто один Фиц уже есть. Ну, дела. Вообще-то есть не один Фиц. Это одно из самых распространенных имен среди приехавших в столицу степняков. Вот засада. А Пятно не очень распространенное. Тос поглядел на собеседника, пытаясь понять, шутит ли он. Пятно, разумеется, не шутил. Думаю, нет. Ладно, пойдем. Нам нужно еще вернуться в оперу и потребовать подкрепления. Постарайся не попадаться никому на глаза. У тебя нет документов и есть поводок на руке. Тебя казнят на месте. Нужно спасти еще одного Фица, маленького. Которого Дайн украл и которого Фиц обещал Гейлу отдать в приют Камилле Войнич, да? Спросил Пятно восторженно, отчего Тос немного опешил. Что-то я в этой истории вообще ничего не понимаю. Они зашагали на выход. А я тоже! Я просто слушаю, как все красиво говорят, и смотрю, как люди делают интересное. Это на самом деле очень здорово. Я об этом пожалею. Меценат был явно в недоумении. Чтобы артисты дали гастроли и стали актерами для вашей труппы? Не видел я их в этой маленькой роли. А что, если мне вернутся лишь трупы? Ой, а вы тоже стишками болтаете, как и Людвиг. Меценат смерил Пятно таким взглядом, от которого любой потупил бы взор и отступил. Любой, кроме Пятна. Еще одна реплика из ваших уст, и я превращу ваше тело в куст. У меня нет людей, и я прошу вас о помощи. Сидя в кресле, глава театральной банды некоторое время думал, помахивая ногой и глядя в потолок, а затем лениво кивнул. «Рокировка!» Он хлопнул в ладоши, и в темном зале раздался шум движения, а через пару минут вспыхнул неяркий свет. Силуэты манекенов и пленников показались из тьмы. Меценат же вытащил из спинки кресла револьвер с очень длинным стволом и протянул Тосу. «Прошу». «Зачем мне это?» «Объясни ему». Слова эти были сказаны Фигляру, который, вновь выйдя из-за кулис, подошел к краю сцены. «Мы можем выделить вам 6 людей, не считая меня. Но так как это в условия первоначальной сделки не входило, мы добавим в игру элемент азарта». «И?» «Стреляйте в публику. Каждая пуля – один человек. Попадаете в своего или же в манекен, неважно. Поддержку вы все равно получите. На пару дней наши люди станут вашими. Ну а часть ваших, возможно, станут трупами». Тос посмотрел на протягиваемый ему револьвер и поднял брови. Такое выражение лица, учитывая его травму, впечатление производило специфическое. «Вы совсем больные, что ли?» «Вы критикуете постановку, в которой сами участвуете. Глупо». Арсен перевел взгляд в зал. В полутьме отличить манекен от человека он не мог. Видимо, люди были предупреждены и запуганы, чтобы специально не шевелиться. Да и глаз его не позволял заметить те важные детали, что смогли бы ему помочь. «И давно вы эту чушь придумали?» «Давненько. Или вы думаете, что ваши люди первыми сидят в этой зале?» Тос вздохнул. «Ясно. Спасибо. Мы уходим». И не дожидаясь ответа, он по-исполнительски щелкнул каблуками и сделал шаг на выход. Мгновенно обернувшись, он уставился на Пятно, который держал в левой руке револьвер совершенно криво, почти приставив его мушку к лицу, как винтовку. Тос белее перевел взгляд в зал и увидел 3 тела с разлетевшимися в пыль пластиковыми головами. «Нам 3 хватит?» «Да. Да, вполне». Тос медленно подошел к Пятну и осторожно забрал у него оружие. «А можно мне курточку вон того вот, среднего? Уж больно она красивая». Меценат засмеялся, Фигляр захлопал, а Тос зашагал на выход, закрывая лицо рукой, под которой прятал широкую ухмылку. «Откуда ты знал, в кого стрелять?» Спросил он Пятно, переодетого в заслуженную куртку, когда они вместе с Фигляром и еще 3 театралами шагали по ярусным лестницам в сторону приюта. Просто иногда мне удача улыбается особенно сильно. Серьезно? Нет. Мне на самом деле помог лорд-детектив. О чем ты? Фис мне читал рассказ. Одна ночь в музее Барнса. Там он определил, кто человек, а кто статуя по крошкам еды на одежде. Их же должны кормить. Ты увидел крошки еды? Ну да. Кушать хотелось. А когда мы уже выйдем? Куда выйдем? Ну, на улицу. А то мы как с каторги сбежали, все по какому-то большому помещению ходим. Не понимаю, ты пьян? Вроде нет. Пятно остановился, задумался и почесал подбородок. Нет, точно не пьян. Я помню, как это. Тогда о чем ты? Ну, вот же, потолок. А небо где? Улица-то где? Твою же мать! Фигляр замер, а затем отступил. Мальчик мой, скажи мне, а ты не был в зоне адаптации? Нет, господин Фигляр. Меня сразу из степи привезли. Фигляр сделал еще один шаг назад, испуганно глядя на пятно. Только не говорите мне, что верите в суеверие. Какие суеверия, милейший? Он же больной. Да, я знаю, но... Нет, не на голову, хотя и это тоже. Он же не проходил адаптацию. Он принес сюда степную заразу, которую из него никто не вытравил. Скажи мне, пятнистый мой, ты болел чем-нибудь в детстве? Ну да, а то. У меня была ветрянка, черепичница, муравьиный зуд и какой-то там лёс. Рвать вам мать, кровать ломать. Мы тут все заболеем от него, как лабораторные мыши. Театралы быстро натянули маски. Тос неуверенно сделал то же самое, хотя в первом кольце ношение маски вызывало ненужное внимание. Я не буду вас заражать, я обещаю. Ну, спасибо. Ладно, пошли, время с вами теряем. То есть на улицу мы не выйдем, да? Пятно, пожалуйста. Понял, заткнулся. Вот оно. Приют Белой Леди. Указанное Фигляром здание снаружи было весьма стильным основанием высокого жилого дома, на первых трех этажах которого размещалось помещение приюта. Неброская вывеска в виде двух собак, сторожащих детскую люльку, была слабо подсвечена зеленоватым антарным светом. Окна были закрыты стальными ставнями, а внутрь вела единственная массивная дверь. «И как нам туда попасть?» — спросил Тос Фигляра, который единственный остался с ним, стоять на углу напротив входа. Театралы разошлись по одному в разные стороны, дабы не привлекать лишнего внимания. «А вот эту сцену пишите вы, мы только сыграем в ней». «Просто здорово». «Главное — это попасть внутрь, дальше в фойе первого этажа». Тос и Фигляр обернулись. «Пим?» «После этого, если не пищать, не верещать, до лаборатории под яслями пробраться будет не шибко мутно. Только с замками придется посовокупляться». И манера его речи, и внешний вид поразили Фигляра. Однако, привыкнув к странностям, он просто поклонился, лишних вопросов не задавая. «Эх, чтоб вас всех трубач убил, а про смазку позабыл. Зайдемте в харчевню и обсудим детали. А то я в последний раз жрал давно одно говно, и оно не умерло». Пим, Тос и Пятно зашагали к ближайшему заведению. А Фигляр, дав своим людям знак разойтись, остался на месте. «Ну, вот как-то так, если ничего не поменяли. 5 этажей, 3 сверху, это все так, мишура. И 2 снизу. Вот внизу-то вся мекотка есть, как у бабенки». «Пим, я прошу, вы здесь как белая ворона». «Спасибо, на это и расчет. В общем, следуйте плану и деньга на карману». «Эй, деваха, тащи уже харч, я сейчас себя переварю. А это мало кому по силам». Официантки, ошеломленно глядя на странную группу людей, пятнистого степняка, одноглазого полукровку и грязного древнего, занялись сбором подносов. «А вы с нами не пойдете?» «Я лучше себе черенок отгрызу вставной бабушкиной челюстью. И вообще, чё ты выкаешь мне, ну? Я тебе чё, папа?» «А, да, папу ж твоего убили, извиняй». Тос поиграл желваками. «Прошу вас, не поминайте моего отца». «Так а чё, ты же его видел разок, и то в дверной глазок». Тос выдохнул, но продолжил. «Вы сидите в паре десятков метров от здания Войнич и вопите на всю Каменную. Нет ли здесь странности?» «Странности есть везде, Может, у меня ПМС, откуда ты знаешь? А что это? Это состояние такое. Расшифровывается как «Пим может себе позволить». А где П? В начале, ты чё, не слышал? Пятно как-то слишком глубоко задумался и нахмурился, а затем кивнул. Резонно. Почему вы так ее боитесь? Нет уж, ты мне сам ответь на вопрос, Монокль. Что тебе так всрался этот ребенок? Я хочу вернуть его Даре. А что ты так любишь-то нашу Дару? Вот понятно я. Я мужчина хоть куда, в полном закате слабости. Я в ней души не чаю, будь она неладна. А ты зачем в нее влюбился? И вы тоже? А у нас еще собака в нее влюбился. А в собаку влюбилась Мея. А в Мею мясо. Да-да, а в мясе дырка, в дырке черви. Черви это слизисто, но сытно, верь мне. Так что, сударь печального вида, неужто ты думаешь, что она младенца увидит, тут же ему одну сиську, а тебе вторую? Или ты так сильно жаждешь туда попасть, откуда он выпал? Тос побагровел. Слушайте, вы переходите все границы. Арсен хороший человек, невинно пострадавший. Не обижайте его, а то мне придется вас ударить. Да ну, вот это интрига. А насчет Тоса? Сильнее, чем природа, я его обидеть не смогу. Тос встал. Хватит! Прекратите немедленно, закройте свой поганый рот. Пятно тоже встал, но Пим, внезапно изменившись в лице, переставая качаться на стуле тихо и злобно, совсем не как обычно, зашипел. А ну сядь на место, полукровка, и не смей нависать надо мной. Тос тут же потупил механический взор и сел обратно. А Пятно, недоуменно поглядев на него, как-то неуверенно пожал плечами, развернулся и ударил Пима в лицо. Повисла тишина. Немногие посетители маленького кафе и весь его персонал остолбенели. Пим, совершенно не тем выражением лица, которое бывает у человека, получившего затрещину, философски пробормотал, почему-то глядя в окно. «А вот это любопытно!» И, повернувшись к Тосу, как ни в чем не бывало, продолжил. «Извиняй, Арсен, я не хотел тебя обидеть или задеть. Я так, проверял». «Что проверяли?» «Что я еще могу, а чего уже нет. Прости, без обид. Мир?» И он протянул Тосу руку. Тот неуверенно ее пожал. «Ай! Как ты рукоблудствуешь такой клешней? Весь краник помять можно. Так, ты, пигмент, присядь назад, не мучай зад». Пятно сел абсолютно растерянный. «Ладно, чай, пьем дальше. Тос, все-таки, что за дела с Дарой? Неужто романтика?» Арсен, налив себе чаю, огляделся. Люди в зале все еще смотрели на странную троицу, но, понимая, что конфликт исчерпан по желанию древнего, постепенно теряли интерес. «На будущее. Пятно, я не знаю, как у тебя работает голова и как ты удоумился поднять руку на Пима, но сделаешь так с другим древним, и тебя, скорее всего, убьют». «За что? Он же плохо себя вел». «Да. А еще плохо ведут себя чиновники, чья охрана шагает по нищим. Дворяне-столичники на мобилях, въезжающие в толпу, и клановые горняки, что режут шеи своим соплеменникам за непобритые головы. Но у всех у них есть защита в виде закона традиций и уклада морали». «То есть убьют, как забранное слово?» «Да». Пятно открыл было рот, чтобы возмутиться, но Тос продолжил. «Вы хотите узнать, почему я так привязался к Даре, Пим? Я расскажу. Но если вы пообещаете больше меня не подкалывать». «По рукам, глазок!» Арсен наклонился ближе и начал говорить, не глядя в лица собеседников. Пальцы его постукивали по столу. «Мало кто знает, кто был первой жертвой резака». «Да это же в сводках было!» «Тише, не перебивайте. Чуть больше года назад резак начал свою жатву с неудачи. Он напал один, без подельника». «Я знаю, без кувалды!» «Да тихо! Его первой жертвой стала девушка, с которой он, как бы это сказать, не справился. Она дала ему отпор, хотя, будучи оглушенной антарным разрядом, была почти без сознания». «Это что за девушка такая? Типа нашей Пены?» «Нет. На следующий день она пришла к Тоне Скородовской. Я не знаю, что она ему сказала, и это всегда было секретом. Но он и его жена поняли, что мы имеем дело с маньяком, который ищет женщин одного типа внешности. Его жена Эльза, натуральная дока в серийных убийцах. Она сделала вывод и оказалась права почти на 100%. «И?» «Меня приставили охранять ее, так как Эльза сказала, что убийца с высокой вероятностью вернется. Она была... эта девушка... она была... проституткой-частницей, но на последних месяцах беременности, поэтому не работала. Жесть, как она есть! Именно. Мы сдружились. Я часто ночевал у нее, следил за ее безопасностью. И вот в нее, да, в нее я влюбился. Все это из работы стало лично. Тос замолчал и допил свой чай. А потом? Потом резачья жатва начала набирать обороты. И Донни решил, что я буду полезнее в поле, чем как охранник. А дальше история весьма банальна. Продолжать надо. Пим понимающе вздохнул. Хоть твое лицо и не способно на гамму эмоций, я не тормоз, доезжаю. Пятно вздохнул непонимающе. А я тормоз. Ее убили. Резак, на этот раз уже с подельник, все-таки добрался до нее. Сосед, что был недостаточно смел, чтобы помешать, видел лишь два силуэта, крупный и плечистый, второй мелкий. И кровь на полу подъезда, бесконечно красным ковром. Ее я тоже видел. И теперь ты в моих глазах из травмированного влюбленного девственника превратился в очень последовательного хмыря с четкой, как дикция командора, позицией. Беру назад все свои слова. Хотя мне, наверное, места не хватит. Как ее звали? Неважно. Важно то, что я не смог спасти ни ту женщину, ни ее ребенка. Мне бы очень не хотелось, чтобы подобная история повторилась, понимаете? Все немного помолчали. Она была на нее похожа? Тос поглядел на пятно и грустно усмехнулся. Да мурашек. Она была ее чистейшей копией. Если честно, не всегда уверен, что вижу Дару. Только разве что волосы другого цвета. Пин вздохнул, встал и кинул на стол несколько мятых крон. Ладно, хорош нюни разводить. Пойдемте заберем ляльку из детского сада. Так вы с нами? Нет, сопля пигментная. Это вы со мной. Пошли, заглянем под юбчонку белой леди.